вы дети проводили то в лондонском парк-хаузе, то у матери в Сассексе. На словах это звучит очень мило, но на деле каждая такая поездка была для детей серьезным эмоциональным потрясением. Они чувствовали себя пешками в игре враждующих друг с другом родителей. Поступив в школу Диана на уроках рисования, все свои произведения надписывала «мамочки» и «папочки». В привилегированной школе Силфилд только Диана и ее брат Чарльз были детьми из разведенной семьи. В ту пору в приличных семьях развод исключался. Когда отец отправил Диану в пансион, она решила, что он от нее хочет избавиться, и умоляла: «Ты не бросишь меня здесь, если любишь». С фотографий, сделанных в подростковом возрасте, на нас смотрит грустная, настороженная девочка, взирающая на мир с явным подозрением, и уже в этом юном возрасте видны знаменитые стройные ноги. В книге Мортона сказано, что Диана почти всегда вспоминала о своем детстве с тяжелым чувством. Она постоянно ощущала себя брошенной, покинутой, ведь девочке было всего 6 лет, когда мать ее села в автомобиль и уехала из парк-хауса и из ее жизни. Утешение Диана находила в фантазиях. Она часто повторяла: «Я стану кем-нибудь выдающимся». Отчим прозвал ее герцогиней, и кличку подхватила вся семья. «Она всегда знала, чего она хочет и как этого достичь», — вспоминает няня. С 15-летнего возраста Диана твердо решила, что ей нужен принц Уэльский. И он возник в ее жизни в 1977 году благодаря Саре, старшей сестре Дианы. Сара была рыженькой и хорошенькой. Поскольку ее крестная мать служила фрейлиной при дворе, девушку часто приглашали в Виндзор на эскотскую неделю. Бедняжка страдала булимией, нервным заболеванием, сопровождаемым чрезмерным поглощением пищи, а потом рвотой. Тому же недугу оказалась подвержена и Диана. Чарльз знал об этом и жалел Сару, которая была бледной и худенькой. Стали поговаривать о том, что она может стать невестой наследника. 2 года спустя Чарльз познакомился в Элптоне с Дианой, которая показалась ему обычной девочкой-подростком, пухленькой, симпатичной, одним словом, забавная младшая сестренка и не более того. Раньше им случалось жить в Сандрингеме по соседству, но принц был настолько старше, что не обращал на Диану внимания. Иногда она ходила пить чай к принцу Эндрю, ее ровеснику. Джанет Томпсон, няня Дианы, вспоминает, как однажды королева играла в прятки с 6-летним Эндрю и 5-летней Дианой. В комнату вошел Чарльз и снисходительно спросил: «Все в порядке? По-моему, у вас тут весело». Именно таким увидела принца впервые его будущая жена. Несмотря на возраст, она уже тогда поняла, что это не просто старший брат Эндрю, а важная персона. Но с королевой Диана общалась лишь в раннем детстве. В 1972 году умерла ее любимая бабушка по отцу, и Джонни переехал вместе с детьми в Элтерп, так что соседство с королевской семьей закончилось. С бабушкой по матери, Рут Фермой, Диана почти не общалась, потому что та была в ссоре с дочерью. При дворе говорят, что Рут Фермой была против того, чтобы принц Уэльский женился на ком-либо из ее внучек. «Этому надо помешать», — сказала она, когда пошли слухи о возможной женитьбе Чарльза на Саре. В 1978 году Джейн, самая старшая сестер Спенсер, вышла замуж за Роберта Феллоуза, занимавшего в ту пору должность помощника личного секретаря королевы. Свадьба состоялась в престижной гвардейской часовне, что на территории Веллингтонских казарм. Оттуда рукой подать до Букингемского дворца. Кто-то слышал, как Диана сказала: «А я выйду замуж в Вестминстерском аббатстве». Очевидно, в это время она уже подумывала о принце Уэльском. В этом возрасте девушки обычно мечтают о женихах не просто красивых и сильных, но принадлежащих к иной, сказочной жизни. Принц Чарльз, будущий монарх, мог считаться самым завидным женихом в мире. А поскольку старшая сестра Дианы уже чуть было не стала его невестой, блестящая партия оказалась не такой уж невероятной. Диана была готова выйти на цель. На свадьбе сестры она подошла к Джеймсу Уайтекру, старейшине королевских репортеров, которых называют «крысиная стая». Девушка сказала: «Я вас знаю. Вы злой мистер Уайтакр, а я Диана. Так начинался ее роман с прессой. 2 года спустя, в июле 1980 года, Чарльз и Диана уединились на пикнике и, сидя в стогу сена, долго беседовали. На принца произвели глубокое впечатление жалость и сострадание, проявленное девушкой. Биограф принца так описывает этот разговор. Она сказала, что еще на похоронах Маунтбеттена заметила, как принц печален и одинок. При этом Диана ничуть не прикидывалась, она всегда остро чувствовала чужую боль и старалась утешить тех, кому плохо. Должно быть, она думала, что действительно может ему помочь, дать ему мир и утешение, которых он так ищет, и тогда они оба будут счастливы. Именно с того дня Чарльз стал подумывать о Диане как о потенциальной невесте. Не прошло и месяца, как он признался другу, что встретил девушку, на которой намерен жениться. Он сказал, что Диана, естественно, добра, и тут он здорово ошибся и очень любит деревенскую жизнь. Летом у Чарльза состоялось шумное объяснение с Анной Уоллес, одной из девушек, которой он безуспешно делал предложение. Это тоже была красивая, волевая блондинка, происходившая из богатой помещичьей семьи. Чарльз и Анна повздорили сначала на балу в честь 80-летия королевы-матери, потом еще раз на балу в Стоун-парке, где принц потом танцевал ночь напролет с Камиллой Паркер-Боулс. Милая, понимающая, застенчивая Диана Спенсер казалась идеальным выбором. В сентябре принц пригласил ее в Бальморал. Там же были Николас Сомс, ближайший друг принца, и супруги Паркер-Боулс. Затем Диана, Сомс и Эндрю Паркер-Боулс улетели в Лондон, а Камилла осталась с Чарльзом. Несколько дней спустя, 17 сентября 1980 года, фоторепортеры подкараулили леди Диану возле детского сада, где она в то время работала, и сделали знаменитый снимок. Девственная Мадонна с ребенком на руках стоит, озаряемая солнечным светом, и сквозь тонкое платье просвечивают стройные ноги. Образ был поистине бесподобен. Так Диана начала свою карьеру звезды. Месяц спустя Диану снова сфотографировали, когда она наблюдала, как Чарльз ездит верхом на своем жеребце Алибаре. Это произошло в Шропшире. Там же была Камилла Паркер-Боулс. Чарльз и Диана гостили у нее в замке Боулхарт Мэннер. Диана знала об отношениях принца с Камиллой. Об этом уже писала желтая пресса, намекая на то, что принц частенько видится с женой своего приятеля, пока тот командует охраной родезийского губернатора лорда Сомса. В ноябре газеты раскопали так называемый железнодорожный скандал. Поступило сообщение, что принц Уэльский провел ночь в королевском поезде с какой-то блондинкой. Поначалу предположили, что это Диана. Елизавета приказала своему пресс-секретарю Майклу Ши опубликовать опровержение. Но вскоре выяснилось, что блондинка действительно была. Только не Диана Спенсер, а Камилла Паркер-Боулс. Диана могла сколько угодно мучиться подозрениями, но положение ее было еще недостаточно прочным, чтобы призвать принца к ответу. Пока девушка нуждалась в Камилле и ее заступничестве и наивно полагала, что когда принц станет ее мужем, соперница сама собой исчезнет со сцены. Джеймс Уайтакер, с которым Диана частенько общалась в этот период, пишет, что она была твердо намерена выйти замуж за Чарльза. Мать Дианы умоляла журналистов оставить девочку в покое, но Диана сказала Уайтакеру, что пресса ей совсем не мешает. «По-моему, я неплохо со всеми вами лажу», — сказала она. Уайтакер пишет, уже в ту пору она умела ловко пользоваться главным своим оружием — журналистами. Британская пресса твердо решила, что Диана — та самая, но принц все еще колебался. Он улетел в Индию с официальным визитом, а после возвращения не виделся с Дианой целую неделю. Елизавета и Филипп забеспокоились, не повредит ли странное поведение сына репутации девушки, уже скомпрометированной вниманием журналистов. Елизавета написала одной знакомой, что очень беспокоится и не понимает, почему Чарльз до сих пор не сделал предложение. Однако вмешиваться она не стала. Это было не в ее правилах. Филипп, хорошо зная, как нерешителен его сын, потребовал от него решительных действий. Пусть или сделает Диане предложение, что доставит удовольствие семье и стране, или пусть немедленно прервет отношения. Совет и в самом деле был совсем неплох, но Чарльз, по свидетельству его биографа, вновь ощутил, что им манипулируют. Как обычно, королевское семейство встретило Новый год в Сандрингейме. Там собралась и вся крысиная стая, сразу же увидевшая, что августейшее семейство нервничает. Елизавета в несвойственной для себя манере прикрикнула на журналистов: «Оставьте нас в покое! Уходите!» Всеобщее оживление началось, когда приехала Диана. Правда, погостила она всего сутки, потому что из-за наплыва журналистов жизнь в замке стала невозможной. Один из придворных заметил, что когда Чарльз и Диана танцевали, между ними так и проскакивали электрические искры. Однако в тот раз принц так и не сделал предложение. В письме другу от 29 января 1981 года он писал: «Я пребываю в полнейшем смятении. Меня всегда выводит из равновесия необходимость головой погрузиться в некие неведомые мне обстоятельства. Однако я надеюсь, что в конечном итоге все закончится хорошо. Ведь я очень хочу поступить так, чтобы страна и моя семья были мной довольны. Но мне страшно, что я когда-нибудь пожалею о своем решении». Надо отдать Чарльзу справедливость. В отличие от своего дяди Дэвида, он был готов пожертвовать личным счастьем ради интересов страны. Вместе с тем ему хотелось обзавестись своей семьей, чтобы рядом была та, кто разделит с ним тяготы жизни. Чарльзу нравилась Диана, его трогала ее заботливость, импонировал присущий ей энтузиазм. Принц убеждал себя, что они идеально подходят друг другу, однако с предложением по-прежнему не спешил. Как обычно, он поехал кататься на лыжах с друзьями, и именно там, наконец, принял решение. Вернувшись 2 февраля 1981 года, он подождал еще 2 дня, а потом все-таки сделал предложение, которое было немедленно принято. Елизавета и Филипп пришли в восторг. Один знакомый, посетивший герцога в этот период, еще до официального объяснения, сделанного 24 февраля, рассказывает, что Филипп был очень доволен и сказал: «Как чудесно, что они женятся! Мы просто счастливы!» Далее все тот же друг рассказывает: «На поверхности казалось, что все просто идеально. Родителям не терпело женить сына, и они не дали себе труда разобраться в обстоятельствах. А ведь знали, что невеста из неблагополучной семьи. Им казалось, что принцу необходимо обзавестись собственным очагом, и тогда все устроится само собой». Даже Диана, давняя мечта которой наконец осуществилась, была охвачена кое-какими сомнениями. В письме, написанном ее крупным детским почерком и отправленном одному из тех, кто поздравлял ее с помолвкой, написано: «Все мне говорят, что семейная жизнь – это счастье. Не знаю, что скажу об этом 20 лет спустя». И жених, и невеста стали жертвами нетерпения публики, но Диана, разумеется, пошла на это вполне охотно. Однако никакой романтической любовной истории, в которую свято верила публика, на самом деле не было. Один из биографов Дианы пишет: «Оба поступили так по расчету, однако не учли последствий своего шага. О помолвке было объявлено в феврале 1981 года. А к этому времени Чарльз уже почти 10 лет любил Камиллу Паркер Боулс. Диана знала об этом, но мирилась. Принц хотел наследника. Диана хотела стать принцессой Уэльской. Жених и невеста оба запоем читали романы Барбары Картленд, которая была матерью отчима Дианы. В этих романах воспеваются романтическая любовь и невинность, и обрученные уверили себя, что влюблены в друг друга. Диане самообман дался легко, Чарльзу с трудом. В одном телевизионном интервью, данном вскоре после обручения, бросается в глаза, как плохо жених и невеста знают друг друга. Чарльз: Диана обожает природу. Диана: мы оба любим музыку, любим танцевать, у нас одинаковое представление о юморе. Чарльз: да уж, юмор тебе понадобится. Когда принца спросили, любит ли он свою невесту, ответ был туманным: люблю, если правильно понимаю смысл этого слова.